Глава 5. Ошеломленная и рассерженная, Дейзи пошла прочь от пруда. Она не собиралась никому рассказывать о случившемся, хотя с удовольствием повеселила бы Лилиан историей о стычке с гусем. Она не хотела признаваться, что увидела Мэтью Свифта с совершенно неожиданной стороны, позволила себе краткий миг флирта с опасным в своей привлекательности мужчиной. Это ничего не значит. Хоть Дейзи была невинной, она достаточно разбиралась в сексуальных делах, чтобы понимать, что тело может отреагировать и без участия сердца. Так Дейзи однажды ответила Кэму Рогану. То, что ее властно влекло к Мэтью Свифту, смущало и приводило в замешательство. Такие разные мужчины. Один романтический, другой замкнутый и сдержанный. Красивый молодой цыган, взбудораживший ее воображение, и деловой человек с холодным взглядом, амбициозный и прагматичный. Дейзи годами наблюдала на Пятой Авеню бесконечный поток стремящихся к могуществу мужчин. Им нужно совершенство. Жена, которая будет лучшей хозяйкой дома, станет давать лучшие балы и приемы, носить самые лучшие платья, произведет на свет лучших детей, которые будут тихо играть в детской, пока их отец занимается делами в своем кабинете. И Мэтью Свифт, с его неуемной энергией, которого отец выбрал за талант и блестящий ум, будет самым требовательным и придирчивым мужем. Он захочет, чтобы жена всю свою жизнь подчинила его целям и станет строго судить ее за оплошности. С подобным человеком нет будущего. Но одно говорило в его пользу. Он спас гуся. К тому времени, когда Дейзи прокралась в дом, умылась и переоделась, ее подруги и сестра собрались в небольшой столовой за чаем. Когда Дейзи вошла в комнату, они сидели за круглым столом у окна. Аннабелла прижимала к себе дочь, поглаживая ей спинку, чтобы успокоить. У других столов собрались главным образом женщины, но было в комнате и с полдесятка мужчин, в том числе и лорд Сент-Винсент. «Доброе утро», — весело сказала Дейзи, подойдя к сестре. «Как ты спала, дорогая?» «Замечательно». Лилиан и впрямь прекрасно выглядела. Глаза ясные, темные волосы убраны от лица и собраны в розовую сетку на затылке. «Я спала с открытым окном. Ветерок с озера так освежает. Ты ходила сегодня на рыбалку?» «Нет», — как можно небрежнее ответила Дейзи. «Я просто гуляла». Эви наклонилась к Аннабелле взять ребенка. «Давай подержу». Малышка отчаянно сосала крошечный кулачок. «У нее бедняжки зубки режутся», — объяснила Эви. «Она все утро капризничала», — сказала Аннабелла. Дейзи заметила, что яркие глаза молодой матери выглядят усталыми. Усталость только подчеркнула ее красоту, смягчив божественное совершенство ее черт. «А не рано у нее зубки режутся?» — спросила Дейзи. «Она хант», — сухо ответила Аннабелла, «а ханты — уникальные создания. Послушать моего мужа, так у него в семье все чуть ли не родились зубами». Она озабоченно посмотрела на маленькую Изабеллу. «Наверное, нужно унести ее отсюда». На них не раз поглядывали неодобрительно. Не дело приносить детей, тем более младенцев, во взрослую компанию. Правила этикета строго предписывали продемонстрировать собравшимся облаченные в белые рюшечки и ленточки дитя и быстро отправить его в детскую. «Чепуха!» — тут же возразила Лилиан, не потрудившись понизить голос. «Изабелла ведет себя тихо и никому не мешает. Просто она немного возбуждена. Думаю, все могут проявить терпение». «Давай снова попробуем ложку», — тихо проговорила Аннабелла. В ее голосе слышалась тревога. Вытащив серебряную ложку из чашки с колотым льдом, она объяснила Дейзи. «Моя мама это предложила. Она сказала, что моему брату Джереми это всегда помогало». Дейзи села рядом с Эви, наблюдая, как девочка ухватилась за ложку. Круглое личико Изабеллы раскраснелось, из глаз катились слезинки. Она хныкала и терла воспаленные десны. Дейзи сочувственно покачала головой. «Ей нужно подремать», — сказала Аннабелла, «но она не может уснуть от боли». «Бедняжка». Пока Эви пыталась успокоить малышку, в другом углу возникла суета. Кто-то вошел в комнату, вызвав всеобщий интерес. Повернувшись в кресле, Дейзи увидела высокую фигуру Мэтью Свифта. Так значит, он не вернулся к реке. Выждав, когда Дейзи отойдет достаточно далеко, он направился к дому, чтобы не провожать ее. Как и ее отец, Свифт находит ее недостойной интереса. Дейзи сказала себе, что это ее не волнует, но все же эта новость ее задела. Свифт переоделся в прекрасно отутюженный костюм. Темно-серый жилет отливал сизым оттенком. Черный галстук накрахмален и безупречно завязан. Хотя в Европе было модно отпускать бакенбарды и носить подобающие свободными волнами локоны, похоже, этот стиль до Америки еще не добрался. Мэтью Свифт был безупречно выбрит, коротко подстриженные на висках и шее волосы придавали ему мальчишеский вид. Дейзи украдкой наблюдала, как Свифта представляют собравшимся. Она видела удовольствие на лицах пожилых джентльменов, ревность молодых мужчин и кокетливый интерес женщин. «Силы небесные!» — пробормотала Аннабелла. «Кто это?» «Это мистер Свифт», — сердито проворчала Лилиан. Эви и Аннабелла округлили глаза. «Тот самый мистер Свифт, которого ты назвала мешком с костями?» — чуть заикаясь спросила Эви. «Про которого ты сказала, что он похож на вялый шпинат?» Лилиан еще больше нахмурилась. Оторвав взгляд от Свифта, она положила в чашку кусочек сахара. «Может быть, он и не так ужасен, как я описала», — согласилась она, «но не позволяйте внешности ввести вас в заблуждение. Когда вы узнаете его сущность, внешнее очарование исчезнет». «Думаю, немало дам захотят познакомиться с его внешним и внутренним миром», — заметила Эви. Аннабелла, наклонившись над чашкой, фыркнула от смеха. Оглянувшись через плечо, Дейзи увидела, что Эви права. Дамы велись вокруг Свифта, жеманно хихикая и протягивая руки для поцелуя. «Вся эта суета из-за того, что он американец, и, следовательно, им внове», — проворчала Лилиан. «Если бы здесь были мои братья, эти дамы тут же забыли бы о мистере Свифте». Как бы Дейзи не хотелось согласиться с этим утверждением, она была совершенно уверена, что братья не произвели бы такого эффекта, как Мэтью Свифт. Хотя братья Боумены и были наследниками огромного состояния, они не обладали тактичностью и ловкостью обращения, которые Свифт упорно воспитывал в себе. «Свифт смотрит в нашу сторону», — сообщила Аннабелла. От волнения ее поза стала немного напряженной. Нахмурился, как и все остальные. «Малышка всем мешает. Я унесу ее отсюда, и никуда ты ее не унесешь», — скомандовала Лилиан. «Это мой дом, и ты моя подруга. А тех, кого раздражает детский плач, тут никто не задерживает». «Тихо», — прошептала Эви. «Свифт идет сюда». Дейзи уставилась в свою чашку. Напряжение скрутило ей мышцы. Подойдя к столу, Свифт вежливо поклонился. «Как приятно снова вас увидеть, миледи», — сказал он Лилиан. «Позвольте поздравить вас со вступлением в брак и...» Свифт заколебался. Хотя беременность Лилиан уже невозможно скрыть, упоминать о ее положении невежливо. «И вы прекрасно выглядите», — закончил он. «Я размером с бочку», — уныло ответила Лилиан, отмахнувшись от его дипломатичной вежливости. Свифт твердо сжал губы, словно пытался подавить улыбку. «Вовсе нет», — мягко сказал он, взглянув на Эви и Аннабеллу, ждавших, когда их представят. Лилиан нехотя уступила. «Это мистер Свифт», — пробормотала она, махнув рукой в его сторону. «Миссис Саймон Хант и леди Сент-Винсент». Свифт ловко склонился к руке Аннабеллы. Он проделал бы то же самое по отношению к Эви, если бы она не держала ребенка. Если что-нибудь не предпринять, хнычущая Изабелла скоро заплачет в голос. «Это моя дочь Изабелла», — извиняющимся тоном сказала Аннабелла. «У нее зубы режутся». «Это его быстро отпугнет», — подумала Дейзи. «Мужчины терпеть не могут детского плача». «Вот оно что!» Свифт, гремя какими-то мелочами, рылся в кармане. «Господи, что у него там?» Дейзи увидела, как он вытащил белоснежный носовой платок, перочинный нож и рыболовную леску. «Что вы делаете, мистер Свифт?» — насмешливо спросила Эви. «Кое-что мастерю». Зачерпнув ложку колотого льда, он положил его в центр платка, закрутил уголки и туго обвязал леской. Убрав нож, Свифт без всякой застенчивости протянул руки к ребенку. Округлив глаза, Эви отдала ему девочку. Четыре женщины с изумлением смотрели, как Свифт привычным жестом подхватил Изабеллу, тут же уткнувшуюся ему в плечо. Он дал малышке платок со льдом, который она принялась мусолить, не переставая плакать. Не обращая внимания на всеобщее удивление, Свифт с девочкой на руках отошел к окну и что-то тихо ей говорил. Он явно рассказывал малышке какую-то историю. Через пару минут Изабелла затихла. Когда Свифт вернулся к столу, девочка сонно сопела, сомкнув ротик вокруг импровизированного холодного компресса. «О, мистер Свифт!» — благодарно воскликнула Аннабелла, взяв у него из рук дочку. «Какой вы умный! Спасибо!» «Что вы ей рассказывали?» — требовательно спросила Лилиан. «Я решил, что нужно отвлечь ее, пока десны не успокоятся», — вежливо ответил Свифт, взглянув на Лилиан. «Поэтому я подробно рассказал ей о Платановом соглашении 1792 года». «Что это такое?» — впервые заговорила с ним Дейзи. Мэтью посмотрел на нее. Его лицо было спокойным и любезным, и Дейзи сегодняшнее утреннее приключение на секунду показалось грезой. Но ее кожа и нервы все еще хранили четкий отпечаток его тела. «Это договоренность о начале биржевых операций в Нью-Йорке», — сказал он. «Думаю, это было очень поучительно, но мисс Изабелла, кажется, потеряла интерес, когда я заговорила о комиссионных сборах и вознаграждениях». «Понятно», — сказала Дейзи. «Малышка уснула от скуки». «Слышали бы вы мой доклад о причинах, приведших к краху 1837 года», — ответил Свифт. «Мне говорили, он действует лучше настойки опия». Глядя в его мерцающие голубые глаза, Дейзи против воли хихикнула, и он одарил ее молниеносной ослепительной улыбкой. Дейзи вдруг обдала жаром. Свифт задержал внимание чуть дольше, словно был зачарован тем, что увидел в ее глазах. Резко оторвав от нее взгляд, он поклонился сидевшим за столом дамам. «Не буду вам мешать, леди. Приятного аппетита!» Взглянув на Аннабеллу, он серьезно добавил: «У вас чудесная дочь, мадам. Я не стану сетовать на отсутствие у нее интереса к моей лекции». «Это очень любезно с вашей стороны, сэр», — со смеющимися глазами ответила Аннабелла. Свифт вернулся к остальным гостям, а молодые леди бесцельно размешивали сахар в чашках и расправляли салфетки на коленях. Первой заговорила Эви. «Ты была права», — сказала она Лилиан. «Свифт совершенно ужасен». «Да», — выразительно добавила Аннабелла, «первое, что приходит на ум, когда смотришь на него, — это вялый шпинат». «Замолчите», — возмутилась в ответ на извительные замечания Лилиан и впилась зубами в кусок бисквита. Лилиан настояла на активных действиях и днем вытащила Дейзи на восточную лужайку, где молодежь играла в шары. В другое время Дейзи бы не возражала, но она как раз дочитала новый роман до самого интересного места. Гувернантка по имени Гонория только что увидела на чердаке призрак. «Кто вы?» Дрожащим голосом спросила гувернантка у привидения, которое как две капли воды походило на ее старого возлюбленного, лорда Клейуэрта. Призрак приготовился ответить, когда Лилиан, решительно выхватив из рук сестры книгу, вытащила Дейзи из библиотеки. «Лилиан!» — возмутилась Дейзи. «На самом интересном месте!» «Сейчас в шары играют по меньшей мере полдюжины подходящих джентльменов», — строгим голосом сказала Лилиан. «И играть с ними гораздо полезнее, чем читать в одиночестве». «Я ничего в этой игре не понимаю». «И прекрасно. Попроси их научить тебя. Ничто мужчины так не любят, как учить женщин». Сестры подошли к игровой площадке. Вокруг лужайки для зрителей были расставлены легкие кресла и столики. Игроки смеялись над соперником, чей шар угодил в узкую канавку, ограничивающую площадку. Протянула Лилиан, оглядев собравшихся. «У нас есть конкуренты». Дейзи узнала трех дам, о которых говорила сестра. «Мисс Кассандра Лейтон, леди Миранда Дауден и Элспет Хиггинсон». «Я бы предпочла не приглашать незамужних женщин», — сказала Лилиан, но Уэстклифф сказал, что это было бы слишком нарочито. «К счастью, ты самая хорошенькая из них, хоть и низкорослая». «Я не низкорослая», — запротестовала Дейзи. «Ну, маленькая». «Это слово ничуть не лучше. Оно звучит банально». «Зато лучше, чем коротышка», — сказала Лилиан. «Но это всего лишь еще одно слово, которым можно описать твой недостаток роста». Заметив, что Дейзи нахмурилась, старшая сестра улыбнулась. «Не строй гримасы, милая. Я отведу тебя к этому сборищу холостяков, и ты кого-нибудь подцепишь». «Черт! Что? В чем дело?» «Он играет». Не нужно было спрашивать, кто этот он. Раздражение в голосе Лилиан ясно говорило, о ком идет речь. Оглядев группу, Дейзи увидела Мэтью Свифта. Вместе с другими игроками он наблюдал, как измеряют расстояние между шарами. Как и остальные, Свифт был одет в светлые брюки, жилет и белую рубашку. От его высокой стройной фигуры веяло уверенной силой. Его глаза замечали все. Казалось, он воспринимает игру серьезно. Мэтью Свифт был из тех, кто все делает на высшем уровне, даже в пустяковой игре. Дейзи была совершенно убеждена, что каждый день своей жизни он проводит в борьбе с конкурентами. Это не вязалось с ее впечатлениями о молодых людях из старых семей Бостона или Нью-Йорка. Избалованные отпрыски всегда знали, что им не придется работать, если они сами того не пожелают. Она задумалась, делает ли Свифт что-нибудь исключительно для удовольствия. «Они пытаются выяснить, кто сделал лучший удар», — пояснила Лилиан. «То есть кто положил свои шары ближе к белому шару в центре площадки». «Откуда ты все это знаешь?» «Уэстклифф научил меня играть», — уныло улыбнулась Лилиан. «Он такой хороший игрок, что когда собираются гости, обычно сидит среди зрителей, потому что иначе он всех переиграет». Сестры подошли к креслам зрителей. Там сидели Уэстклифф, Эви с лордом Сент-Винсентом и Краддеки, отставной майор с женой. Дейзи направилась было к свободному креслу, но Лилиан подтолкнула ее к игровой площадке. «Иди!» — скомандовала старшая сестра таким тоном, как велят собаки принести палку. Вздохнув, Дейзи отбросила мысли о недочитанном романе и поплелась к лужайке. По меньшей мере с тремя джентльменами она уже встречалась. Неплохая перспектива. Мистер Холлингберри — приятный молодой мужчина за 30, круглощёкий и немного полный, но тем не менее привлекательный. Мистер Мардлинг — белокурый атлет с зелеными глазами. Двух мужчин она прежде в Стоуни-Кросс-парке не видела. Мистер Алан Рикет в очках и мятом костюме походил на ученого. Лорд Ландриндон — красивый темноволосый мужчина среднего роста. Ландриндон тут же подошел к Дейзи, намереваясь объяснить ей правила игры. Дейзи старалась не смотреть поверх его плеча на Мэтью Свифта, окруженного дамами. Хихикая и кокетничая, они засыпали его вопросами, спрашивая совета, как правильно держать шар и сколько шагов сделать, прежде чем его бросить. Свифт явно не замечал Дейзи. Но когда она, отвернувшись, наклонилась за шаром, то, почувствовав покалывание в затылке, поняла, что он на нее смотрит. Дейзи очень сожалела, что попросила Свифта помочь запутавшемуся гусю. В этом эпизоде было что-то, не поддававшееся ее контролю, какая-то тревога, которую она не могла отогнать. «Не глупи», — сказала себе Дейзи, — «начинай игру». И она заставила себя внимательно слушать объяснения лорда Ландриндона. Наблюдая за разворачивающимися у площадки событиями, Уэстклифф негромко заметил. «Судя по всему, она делает успехи с Ландриндоном, а он самый многообещающий кандидат, подходящего возраста, хорошо образован, с приятным характером». Лилиан внимательно рассматривал Ландриндона. Он был даже подходящего роста, не слишком высокий для Дейзи, которая не любила, когда люди возвышаются над ней словно башни. «У него странная фамилия», — вслух размышляла Лилиан. «Интересно, откуда он?» «Из Терса», — ответил сидящий рядом с Эви лорд Сент-Винсент. Между лордом и Лилиан существовало напряженное перемирие после крупной ссоры в прошлом. Хотя Лилиан никогда не любила Сент-Винсента, она прозаически рассудила, что нужно относиться к нему терпимо, поскольку он — давний друг Уэстклиффа. Лилиан знала, что если попросит мужа прекратить эту дружбу, ради нее он это сделает, но она слишком любила его, чтобы выдвигать такие требования. Сент-Винсент полезен для Маркуса. С его живым умом и восприимчивостью он помогает Маркусу нести тяготы жизни. Маркус, один из самых влиятельных людей в Англии, очень нуждался в людях, которые воспринимали его не слишком серьезно. С другой стороны, к чести Сент-Винсента, надо сказать, он был хорошим мужем для Эви. Он буквально боготворил ее. Никто никогда бы не подумал, что они составят пару. Она, застенчивая, не пользующаяся особым вниманием мужчин девушка, и Сент-Винсент, бессердечный повеса. И все-таки они были исключительно привязаны друг к другу. Самоуверенный и утонченный Сент-Винсент обладал такой красотой, что дух захватывало. Но одного слова Эви было достаточно, чтобы он бросался исполнять ее желания. Хотя их взаимоотношения были спокойнее и не такие демонстративные, как у Хантов или у Эстклифов, в этой паре чувствовался скрытый накал страстей. И пока Эви счастлива, Лилиан будет радушной к Сент-Винсенту. Терса. Повторила Лилиан, подозрительно переводя взгляд Сент-Винсента на мужа. «Это звучит не по-английски». Мужчины переглянулись, и Маркус спокойно ответил. «Это в Шотландии, дорогая». «Ландриндон шотландец?» — прищурилась Лилиан. «Но у него нет акцента». «Он с детства учился в английских пансионах, а потом в Оксфорде», — сказал Сент-Винсент. Познания Лилиан о географии Шотландии были довольно скудны, и она никогда не слышала о Терсе. «И где эта Терса находится? Прямо у границы?» Уэстклифф старался не встречаться с женой глазами. «Немного севернее, неподалеку от Аркнейских островов. На самом севере? Лилиан не верила своим ушам. Ей понадобилось немало усилий, чтобы удержаться от гневного шепота. «Тогда почему бы нам не сослать Дейзи в Сибирь? Наверное, там теплее». «Боже правый, да как вам обоим этот Ландриндон в голову пришел? Нашли кандидатуру». «Я посчитал нужным включить его в список претендентов», — возразил Сент-Винсент. «У него 3 поместья и безукоризненная родословная. Всякий раз, когда он приходит в клуб, моя выручка увеличивается на 500 фунтов». «Значит, он мод», — мрачно высказалась Лилиан. «Это делает его еще более подходящим для Дейзи», — сказал Сент-Винсент. «Когда-нибудь ему понадобятся деньги вашей семьи». «Меня не волнует, насколько он подходящий. Я хочу, чтобы моя сестра осталась здесь. Как часто я буду видеться с Дейзи, если она уедет в эту чертову Шотландию?» «Это значительно ближе, чем Северная Америка», — прозаичным тоном напомнил Уэстклифф. Лилиан повернулась к Эви в надежде найти союзника. «Эви, скажи что-нибудь!» «Совершенно неважно, откуда лорд Ландриндон!» Эви отцепила темную прядь Лилиан, запутавшуюся в серьге. «Дейзи за него не выйдет!» «Почему ты так думаешь?» — настороженно спросила Лилиан. «О, это просто предчувствие!» — улыбнулась Эви. Желая как можно скорее закончить игру и вернуться к недочитанному роману, Дейзи быстро усвоила правила игры. Первый игрок бросает белый шар, который называется Джек, к дальнему краю площадки, но так, чтобы он не выкатился с лужайки. Задача остальных игроков заключается в том, чтобы бросить 3 деревянных шара как можно ближе к Джеку. Трудность заключалась в том, что деревянный шар не был идеальной сферой. С одной стороны, он был сточен и никогда не катился по прямой. Дейзи быстро научилась обходить эту трудность, целясь чуть левее или правее. Она торопилась поскорее закончить игру и вернуться к Ганории и призраку. Поскольку у женщин и мужчин было поровну, игроки разделились на команды подвое. Дейзи оказалась в паре с Ландриндоном, который был опытным игроком. «Вы делаете большие успехи, мисс Боумен», — воскликнул лорд Ландриндон. «Неужели вы раньше не играли?» «Никогда», — весело ответила Дейзи. Подняв деревянный шар, она повернула его плоской стороной вправо. «Это все ваши инструкции, милорд». Сделав 2 шага вперед к линии броска, Дейзи размахнулась и ловко пустила шар по траве. Сбив с пути шар противника, он остановился в 2 дюймах от Джека. Дейзи и Ландриндон выиграли раунд. «Отлично сделано», — сказал мистер Рикет, протирая очки. Надев их, он улыбнулся Дейзи. «Вы так грациозно двигаетесь, мисс Боумен. Это свидетельство вашего мастерства». «Это не имеет к мастерству никакого отношения», — сдержанно отвечала Дейзи. «Просто новичкам всегда везет». Леди Миранда, стройная блондинка с фигурой фарфоровой статуэтки, озабоченно рассматривала свои изящные руки. «Я ноготь сломала», — объявила она. «Позвольте проводить вас к креслу», — тут же пришел на помощь Рикет. Он сказал это с такой заботой, словно барышня сломала не ноготь, а руку, и парочка тут же удалилась с площадки. Дейзи уныло размышляла, что надо было умышленно проиграть, и тогда бы не пришлось играть следующий раунд. Но это нечестно, когда один из членов команды нарочно сдает игру, а лорд Ландриндон, кажется, искренне рад их успеху. «Теперь посмотрим, с кем мы встретимся в финале», — сказал Ландриндон. Они наблюдали за 2 командами. Мистер Свифт и мисс Лейтон сражались с мистером Мардлингом и мисс Хиггинсон. Мистер Мардлинг не отличался стабильностью. За блестящими ударами следовали неудачные. Его партнерша мисс Хиггинсон была более последовательна. Кассандра Лейтон оказалась безнадежной неудачницей, и этот факт ее очень забавлял. Весь матч она смеялась и хихикала, что нисколько не раздражало Мэттью Свифта. Свифт был агрессивным и расчетливым игроком. Он тщательно обдумывал каждый бросок и не делал лишних движений. Дейзи заметила, что он без всякого сожаления сбивает с пути шары других игроков или сдвигает джек, осложняя задачу противника. «Трудный соперник», — тихо сказал Дейзи Ландриндон, блеснув глазами. «Как вы думаете, мы сможем его одолеть?» Дейзи вдруг забыла о недочитанном романе. Перспектива игры против Мэттью Свифта наполняла ее волнующим предвкушением. «Сомневаюсь, но мы сделаем все, что сможем». «Сделаем», — одобрительно улыбнулся Ландриндон. Свифт и мисс Лейтон выиграли партию. Их соперники с добродушными возгласами покинули площадку. Финалисты, собрав шары, вернулись к стартовой линии. У каждой команды было по 4 шара, по 2 удара на игрока. Когда Дейзи повернулась к Мэттью Свифту, он взглянул на нее впервые с ее появления на площадке. От его взгляда, прямого и вызывающего, у нее сердце гулко застучало в груди и кровь вскипела в жилах. Взъерошенные волосы падали ему на лоб, на позолоченной загаром коже выступила испарина. «Бросим монету, кто начнет первый», — предложил лорд Ландриндон. Кивнув, Свифт отвел взгляд от Дейзи. Кассандра Лейтон пискнула от радости, когда они с Мэттью выиграли право первого удара. Свифт мастерски уложил джек почти на самом краю площадки. Мисс Лейтон, взяв шар, почти прижала его к груди. Дейзи подозревала, что это умышленная уловка, чтобы привлечь внимание к своим пышным формам. «Посоветуйте мне, мистер Свифт». Кассандра беспомощно взглянула на партнера из-под изогнутых ресниц. «Мне повернуть шар плоской стороной вправо или влево?» Свифт, подойдя, повернул шар в ее руках. Мисс Лейтон просто сияла от его внимания. Он тихо что-то советовал, указывая на более выгодную сторону, а мисс Лейтон наклонилась ближе, так что их головы почти соприкасались. Раздражение стиснуло Дейзи грудь, сдавило горло, закручивая мышцы в штопор. Наконец Свифт отошел. Мисс Лейтон, сделав несколько грациозных шагов, бросила шар. Но замах был слабым, и шар, вихляясь из стороны в сторону, остановился в середине площадки. Игра значительно осложнилась. Кому-то придется потратить свой удар на то, чтобы сдвинуть шар Кассандры в сторону. «Тьфу!» — едва слышно пробормотала Дейзи, а мисс Лейтон разразилась веселым смехом. «Боже мой, я, кажется, все испортила!» «Вовсе нет», — охотно ответил Свифт. «Без трудностей игра теряет привлекательность». Дейзи сердито задавалась вопросом, почему он так мил с мисс Лейтон. Она думала, что подобных мужчин глупые женщины не привлекают. «Ваш ход», — напомнил лорд Ландриндон, подавая Дейзи шар. Глядя на белеющий вдали джек, она рисовала в воображении траекторию своего шара. 3 шага, быстрый взмах руки, и шар покатился вперед. Удачно миновав шар мисс Лейтон, он остановился точно перед джеком. «Великолепно!» — воскликнул Ландриндон под аплодисменты зрителей. Дейзи украдкой взглянула на Мэттью Свифта. Он наблюдал за ней со слабой улыбкой. Его взгляд, казалось, пронизывал ее до костей. Время остановилось. Редко мужчины на нее так смотрели. Правду сказать, почти никогда. «Вы сделали это намеренно?» — тихо спросил Свифт. «Или это случайная удача?» «Намеренно», — ответила Дейзи. «Сомневаюсь». «Почему?» — ощетинилась она. «Потому что ни один новичок не может рассчитать такой удар». «Вы ставите под сомнение мою честность, мистер Свифт?» Не дожидаясь его ответа, Дейзи обратилась к сестре, наблюдавшей за игрой вместе с остальными зрителями. «Лилиан, скажи, я раньше играла в шары?» «Никогда». Дейзи, повернувшись к Свифту, с вызовом взглянула на него. «Чтобы сделать такой удар, нужно учесть сопротивление травы, рассчитать требуемый угол броска, чтобы компенсировать асимметрию шара, определить точку, в которой его траектория изменится, и подумать о встречном ветре. Для всего этого нужен опыт». «Вы так играете?» — беспечно спросила Дейзи. «А я просто представляю себе траекторию шара и бросаю его». «Удача и интуиция», — с превосходством взглянул на нее Свифт, «на этом вы не сможете выиграть». Дейзи в ответ скрестила на груди руки и отошла. «Ваш ход». Свифт поднял шар. Поворачивая его в руке, он подошел к линии броска и осмотрел площадку. Несмотря на досаду, Дейзи, наблюдая за ним, почувствовала прилив удовольствия. Обдумывая свои ощущения, она задавалась вопросом, как вышло, что он оказывает на нее такое убийственное физическое воздействие. Его вид, движение приводили ее в трепет. Свифт сильным броском пустил шар по площадке. Он полетел по траве, точно повторяя удар Дейзи. Выбив ее шар с площадки, он занял место перед Джеком. «Он сбросил мой шар в канаву!» — запротестовала Дейзи. «Это разрешается?» «Да», — подтвердил лорд Ландриндон. «Несколько жестко, но совершенно допустимо. Теперь у нас мертвый шар». «Мой шар мертвый?» — возмутилась Дейзи. Свифт безжалостно посмотрел на хмурую соперницу. «Никогда не наноси врагу малую рану». «Только вы можете цитировать Макиавелли во время игры», — сквозь зубы бросила она. «Простите», — вежливо сказал лорд Ландриндон, — «но сейчас мой ход». Видя, что на него не обращают внимания, пожав плечами, он пошел к стартовой линии. Его шар, покачиваясь, прокатился по траве и остановился за Джеком. «Я всегда играю, чтобы выиграть», — сказал Свифт Дейзи. «Боже мой!» — с раздражением воскликнула она. «Вы говорите точь-в-точь, как мой отец. Вы не допускаете возможности, что люди играют просто для удовольствия, чтобы приятно провести время, или все нужно сводить к борьбе не на жизнь, а на смерть?» «Если не собираетесь выигрывать, играть бессмысленно». Заметив, что совершенно лишилась внимания Свифта, Кассандра Лейтон решила вмешаться. «Кажется, теперь мой ход, мистер Свифт. Вы не выберете для меня шар? Будьте любезны». Свифт, не посмотрев на нее, уступил ее просьбе. Его взгляд не отрывался от сердитого личика Дейзи. «Этот», — бесцеремонно ответил он, сунув шар в руки мисс Лейтон. «Может быть, вы посоветуете мне...» — начала она, но умолкла, поскольку Свифт и Дейзи продолжали припираться. «Отлично, мистер Свифт», — холодно сказала Дейзи. «Если вы не можете радоваться игре, не превратив ее в войну, вы получите войну. Будем играть на счет». Дейзи не знала, то ли она двинулась вперед, то ли он шагнул ей навстречу, но они неожиданно оказались друг против друга. «Вы не сможете обыграть меня», — тихо сказал Свифт, наклонившись к ней. «Вы новичок и к тому же женщина. Будет нечестно, если я не дам вам фору». «У вас в команде мисс Лейтон», — резко прошептала Дейзи. «По моему мнению, это достаточная фора. Или вы намекаете, что женщины не могут играть столь же хорошо, как мужчины?» «Да, со всей прямотой скажу, не могут». К гневу Дейзи добавилось яростное желание вбить Свифта в землю. «Война», — объявила она, возвращаясь к игровой площадке. Спустя годы эту игру станут называть самым яростным сражением из всех, что разыгрывались на лужайке в Стоуни-Кросс-парке. Счет дошел до 30 очков, до 50. Потом Дейзи сбилась. Противники обдумывали каждый бросок так, словно от этого зависела судьба нации. И главным образом стремились сбросить чужой шар в канаву. «Мертвый шар!» — радостно кричала Дейзи, когда шар Свифта, качаясь, валился вниз. «Позвольте напомнить вам, мисс Боуэн», — сказал Свифт, — «что суть игры не в том, чтобы выбить меня с поля. Вам нужно бросить свой шар как можно ближе к Джеку». «Чёрта лысого это выйдет, если вы сбиваете их!» — выпалила Дейзи и тут же услышала изумленный вздох мисс Лейтон. Дейзи действительно сейчас сама на себя не походила. Она никогда не ругалась, но в нынешних обстоятельствах невозможно сохранить холодную голову. «Я не перестану сбивать ваши шары», — предложил Свифт, «если вы также поступите с моими». Дейзи лишь полсекунды думала над его предложением, но, к несчастью, сбрасывать его шары в канаву — это такое удовольствие. «Нет, даже за всю китайскую пеньку, мистер Свифт!» «Очень хорошо!» Бросив потертый шар, Свифт так закрутил его, что когда он столкнулся с шаром Дейзи, раздался оглушительный стук. Дейзи, раскрыв рот, смотрела, как половинки ее шара плюхнулись в канаву. «Вы его разбили!» — подскочила она к Свифту, сжав кулаки. «Вы пропускаете ход, злодей! Теперь очередь мисс Лейтон!» «О, нет!» — неуверенно отозвалась мисс Лейтон. «Я совсем не возражаю уступить свой шар мистеру Свифту. Его мастерство настолько выше моего...» Она замолчала, сообразив, что ее никто не слушает. «Ваш ход!» — сказал Свифт лорду Ландриндону, которому, похоже, не нравилась яростная игра. «Ну уж нет!» — Дейзи выхватила шар из рук Ландриндона. «Он сбивать ваши шары не станет. Он джентльмен, а я — нет!» «Да», — согласился Свифт, — «вы определенно не джентльмен». Подскочив к линии, Дейзи изо всех сил бросила шар. Прокатившись по траве, он стукнул шар Свифта. Тот, покачавшись, свалился в канаву. Дейзи мстительно взглянула на Свифта, он ответил насмешливым кивком. «Ваши успехи просто исключительны, мисс Боуман», — заметил лорд Ландриндон. «Никогда не видел, чтобы новички так играли. Как вам удается каждый раз так точно бросать?» «Где велико желание, трудностей не бывает», — ответила она и увидела, как в улыбке дрогнули губы Свифта, когда он узнал афоризм Макиавелли. Игра продолжалась. Вечерело. Дейзи заметила, как они постепенно лишились лорда Ландриндона, мисс Лейтон и зрителей. Ясно было, что и лорд Уэстклифф с удовольствием вернулся бы в дом, но Дейзи и Свифт выбрали его в арбитры. Только его суждениям они оба доверяли. Прошел час, другой. Игра так захватила участников, что они забыли о голоде, жажде и усталости. В какой-то момент Дейзи не могла точно сказать, когда их соперничество сменилось сдержанной оценкой мастерства друг друга. Когда Свифт хвалил ее за мастерский бросок, или когда она ловила себя на том, что с радостью наблюдает его молчаливый расчет, как он, прищурившись, склоняет голову на бок. Она была очарована. Моменты, когда реальная жизнь волновала Дейзи гораздо больше вымышленной, крайне редки. Сейчас был один из них. «Дети!» Иронически окликнул их Уэстклифф. Дейзи и Свифт, недоумевая, посмотрели на него. «Боюсь, для меня это уже слишком. Вы можете продолжать играть, а уж меня отпустите». «А кто будет арбитром?» — запротестовала Дейзи. «Поскольку уже полчаса никто не следит за счетом, — сухо заметил граф, — моя миссия излишня». «Нет, мы следим», — спорила Дейзи. «Какой счет?» — повернулась она к Свифту. «Не знаю». Когда взгляды их встретились, Дейзи едва удержалась, чтобы не фыркнуть от внезапно охватившего ее смущения. Глаза Свифта весело блеснули. «Думаю, вы победили», — сказал он. «Не нужно мне вашего снисхождения», — ответила Дейзи. «Вы впереди. Я переживу поражение. Это часть игры». «Я и не думал проявлять снисхождение. Мы шли очко в очко, по крайней мере...» Свифт вытащил из жилетного кармана часы. «Два часа». «А это означает, что вы, по всей вероятности, сохранили прежнее лидерство». «Но вы его сократили после третьего раунда». «Это еще что такое?» — раздался возмущенный голос Лилиан. Она пошла домой вздремнуть и, вернувшись, увидела, что Свифт и сестра все еще сражаются на площадке. «Вы весь день шипели друг на друга, как два кота. А теперь выясняете, кто победил. Если не положить этому конец, вы до полуночи будете пререкаться». «Дейзи, ты вся в пыли, а на голове у тебя не прическа, а воронье гнездо. Отправляйся в дом и приведи себя в порядок. Сейчас же». «Не нужно кричать», — мягко сказала Дейзи и пошла за сестрой. Оглянувшись, она посмотрела на Мэтью Свифта, дружелюбнее, чем когда-либо, и ускорила шаг. Свифт начал собирать деревянные шары. «Оставьте», — сказал Уэстклифф, — «слуги наведут порядок. Лучше подготовьтесь к ужину, который будет приблизительно через час». Бросив шары, Мэтью пошел к дому с Уэстклиффом и смотрел на хрупкую, похожую на сильфиду Дейзи, пока она не скрылась из виду. Уэстклифф не пропустил зачарованного взгляда Свифта. «У вас уникальный подход к ухаживанию», — заметил он. «Я бы не додумался победить Дейзи в игре, чтобы вызвать у нее интерес. Но, похоже, уловка сработала». Мэтью пристально смотрел себе под ноги. Его ответ прозвучал спокойно и беззаботно. «Я не ухаживаю за мисс Боумен». «Тогда я неверно истолковал вашу явную страсть к игре». «Признаюсь, я нахожу мисс Боумен занятной, но это не означает, что я хочу жениться на ней». «Сестры Боумен в этом отношении довольно опасны. Когда одна из них привлекает ваше внимание, вам известно ли, что она самое задорное и запальчивое создание, какое вы только встречали? Постепенно вы понимаете, что она буквально сводит вас с ума и с нетерпением ждете очередной встречи с ней. Это похоже на неизлечимую болезнь, которая незаметно захватывает весь организм. Вас охватит страстное желание. Все женщины покажутся бесцветными и скучными. Вы не сможете перестать думать». «Не понимаю, о чем вы говорите», — побледнев, перебил его Мэтью. Он не собирался уступать и умирать от неизлечимой болезни. У человека в жизни есть выбор. Неважно, что думает Уэстклифф, это всего лишь физическое влечение. Отвратительное, мощное, выворачивающее нутро, доводящее до безумия вожделение. Но с ним можно справиться усилием воли. «Коли так, ладно», — сказал Уэстклифф, но, похоже, убедить его не удалось.